У нее носом пошла кровь. Получив эту возможность, я попробовал выбраться и сделал участливое лицо. «Я тебя случайно ударил? Стой! Ну-ка, слезь!» И выбрался. На столе у Хины были бумажные платки, поэтому я, как делала Миура, заботливо утер больную и тяжело вздохнул. Так и знал, что это была ловушка. Займакуза со своей рукописью был. Да хватит, Хикки, посмотри и...» — прогнусавила Эбина обиженно. «Там отличный сюжет, не то, что в этих ваших гаремниках. Я терпеть не могу гаремники и романтику, всегда разбирает на зависть», — ответил я, сосредоточился, собрал весь свой пофиг в кулак и изобрел новую технику. Искусство ниндзя. Равнодушное чтение. Манга была очень неплохо нарисованной. Обычная история про школоту и бейсбольную команду чемпиона, где каждый мальчишка лишь самую чуточку уступал Хайме. Все такие сияющие. Наблюдателем всего это дерьма была очкастая школьница. Разборки, драки. Для драк эти, кстати, выглядели неподходяще, очень уж тонкие руки. Как у меня. Я уставился на Эбину злобно. Та улыбалась и кивала. Я продолжил чтение. Ребята так закрутились в своих внутренних играх, что я чуть было не забыл, что у этой фигни был основной сюжет. Я увлекся перечислением страданий наблюдательницы. Как у нее разошлась семья, как над ней издевались, как у нее отобрали деньги, и только сияющие мальчишки с их мускулистым капитаном были ее надеждой. И тут еще и клуб начал разваливаться. Она была такой трогательной, что я расчувствовался. «Видишь, нет, это открывается шаринган, а я знала, что тебе понравится», — покивала Эбина. «Вот, это моя любимая манга, как тебе?» Я скривился. «То еще говно с намеками для самых тупых. Никогда не видел гомиков, кроме как по телеку, но не думаю, что они такие», — вздохнул я. «Ты Кулак Северной Звезды читала?» Она покачала головой. «Вот это про гомиков», — сказал я решительно. «Или Джоджа. Джоджа же точно не про них», — задумалась Эбина. «Одно то, как те дебилы ягодку облизывали, говорит само за себя». Я посмотрел на комп Эбина и спросил: «Что за машина такая?» «Зверь, это было гораздо интереснее. Кулеров столько. Я обрабатываю на нем фото», — сказала Эбина. «В высоком разрешении всегда хлопотно. Хотя он бы ушный и старенький, только корпус красивый». Я покивал и полез поближе. «Внутри кор или амт?» — спросил я. «Хотя их графическим процессором обычно обрабатывают. А ты понимаешь в фотошопе?» — подползла Эбина. «Почти ничего, только основы», — сказал я спокойно. «То, что и так преподавали в школе. Хотя поиграться был не против, но оно голову очень занимает. У меня тут профессиональная программа, отечественная разработка, но она память жрет, как Займакуза рамен», — ответила мне Эбина. «Бесплатная, с рекламой. А-а», — я покивал. «Обычно такие графические редакторы пожирали память, как они 7, японский демон. Буквально вцеплялись. Вроде работает компьютер, а страдаешь ты. Папа у меня фотограф, так что я все неплохо знаю и понимаю». Эбина сделала рамочку пальцами, направила ее на меня. «Круто», — запомнил я. «Могло пригодиться в любой момент, стоило запомнить. Хотя вряд ли так можно много заработать. Этих фотостудий на каждом углу десятки. Но я почему-то приперся именно сюда. Зачем меня сюда позвала Эбина? Судя по тому, что об этом знала и Миура, то стоило предположить, что об этом узнают все. Похоже, таков план Эбины и остальных. Прикрыться мной, чтобы ты бы не лез к Эбине. Не знаю, что и думать об этом. Понимаю. Разве что хочу сказать, что не желаю, чтобы меня использовали. Не хочу отношений, где один использует другого, как это обычно и бывает. Не хочу друзей, которым я нужен только за тем, чтобы мною закрыться в подходящий момент. Не хочу разговоров по душам, в которых никто не разделяет ответственности за души. Каждое слово или жест ценны, все имеет значение. И потому мой путь, путь пофига. Не стоит связывать себя с кем-то, ведь это нанесет тебе рану столь же неизбежно, сколь его ищется заставит тебя посмотреть свои увлечения. Не нужно говорить о том, что ты кому-то друг. Нет, не бывает никаких друзей. Ты живешь и умираешь в одиночестве под сенью двух богинь, Камачи-сан и Хирацуки-сан. Слишком больно, чтобы не пошутить на этот счет, не правда ли? Пофиг внутри меня, пофиг снаружи. Пофиг проникает под мою кожу и возносит меня к вершинам понимания Вселенной. Поскольку Вселенной на меня пофиг, то пофиг на эту Вселенную. Нужно спустить Эбине с рук этот ее неприятный план. Если рассуждать логически, то меня устраивает такое положение, когда неясно, встречаются или нет, Правда, можно от табы по лицу отхватить. Отхватить можно, но это может случиться в любой момент, так что, пофиг. А твои фотки есть? Спросил я. Дай посмотреть. А ты быстро отошел от шока. Ты же наверняка выбрала для меня нечто вводное в эту вашу я историю. Эбина захохотала как сумасшедшая. Эй, я в комп полез. Эй, часть 17. Класс расслаблялся на переменке, и мне, как обычно, осталось только подключиться к разговору. Большую его часть я просто молчал. Вообще мы давненько вместе не собирались, пожаловалась Миура Хайме. Ну, так тренировки. Извини, Юмика, пожал он плечами. Опять эти двое. Мужик, будь смелым, решительным. Скажи ей уже, что не будешь с нею встречаться, слышь. Тогда я направлю к ней табы, и все само собой потихонечку пойдет. Ну, сейчас многие разделяются, протянул Лока. Я посмотрел на него скептически. Кто-то готовится к экзаменам, кто-то начал встречаться, продолжил дурачок. Зачем он это делал? Все просто, это же весело. Но не задавай этот вопрос, не надо. Так будет лучше для всех. Например, спросил его Таби. Ну, как сказать, Ока начал раскачиваться на стуле. Народ судачит о всяком. Вроде как Хаяма стал ходить к Юки на шите. Ну, мы кое-что решали, покивала Миура, потрогав свой локон. И почему ты запереживала? Ты же сама все видела. Да, ребята нам здорово помогли, кивнула Ихайта. Ну, это понятно. Но есть и другие примеры. У дома Эбины видели Хикигаю, он там минут 10 стоял. Я ответил быстро. Ну, так страшно было заходить. И вообще я до сих пор не понял, чего она от меня хотела в итоге. Эбина усмехнулась. Да лан, поразился Табичи. Я стал смотреть на класс, ведь нас многие слушали, хотя бы и невольно. Каванима отвернулась, хотя только что поглядывала. Сириус ли, Хикитани? А, я не понял, это на каком языке сейчас было? Да, был я у нее, очень хороший дом и симпатичное место. Покивал я, не желая ни с кем ссориться. Фига се, выдохнул Табы и помрачнел. Она мне свое хобби показывала, фотографию, пояснил я. Да, Эбина, она улыбнулась и пожала плечами под общими взглядами. Просто интересно было, ответила Эбина. Вот так эту новость подвесили в воздухе. Интересно что? Спросила ее Миура. Что-то интересно. Хина, возмутилась Юмика весело. Новое собрание клуба помощников после уроков. Юкина Шита походила немного по кабинету и предложила. У меня есть идея, сказала она. Зачем лезть в дела Кавасаки, если со своими проблемами она может справиться сама? Нам нужно только немного ее подтолкнуть. Эта мысль, кивнул я. Работать никто не хочет, все верят в существование волшебной палочки. Оказывается, это касается Юкина Шиты. Хотя я раньше должен был об этом подумать, еще когда Юи Гахаму сюда принесло. Как? Спросил я с интересом. Ты слышал об анималотерапии? Спросила она меня. Животные могут подтолкнуть даже самого отъявленного человека стать лучше. Нет, отморозку будет пофиг. Сперва надо точно узнать, насколько хулиган отъявленный. И вообще, разве ты не используешь старый штамп из манги про школьные банды? Да, слышал что-то такое, ответил я. Тогда нужно выяснить, какое животное мы можем предложить, кивнула Юкина Шита. После паузы я сказал, что у меня есть кот Камакура. Как он был большим и толстым, ужасно ленивым котярой, страдающим ночными тыгудыками. Должно быть, его вольное сердце дикого зверя все-таки требовало чего-то такого. Он, похоже, ленивый, но крайне непокорный, дух земли или вроде того. Для того, чтобы провернуть этот трюк, Юкина Шита написала целый сценарий, который заставила нас выучить. Всем пришлось встать пораньше, даже Тацуке, который и в клубе-то не участвовал. Мы собрались перед входом в школу после уроков, отрепетировали еще раз, и я погрузил бедного кота, которого принесла Камачи-сан, в коробку. Как он не особенно возражал против такого выгула. Итак, все на позициях, и мы стали ждать Кавасаки. Но ее долго не было. Настолько, что я уже собрался забирать кота. Камакура все-таки часть моей семьи, нельзя с ним так. Но когда я подошел к коробке, выйдя из-за забора, то увидел, как Юкина Шита присела перед Какуном и стала с ним разговаривать. Эта картина была настолько милой, что я не хотел им мешать и просто стоял рядом. Юкина сказала: «Ня-а, мяв», мякнул кот. Насколько я понимал Камакуру, тот интересовался финансовыми делами и конъюнктурой. Действительно, роста промышленности замечено не было, растет все еще только сфера услуг. А цены на недвигу, Какун, цены на недвигу, ты же понимаешь, что скоро ее смогут купить только люди с верхних эшелонов. «Ня-а, ня-а», промяукала Юкина. «Он тебя не понимает, Юкинашита», подошел я. «Ты же не выучила кошачий». «Что?» «Есть специальное приложение для смартфона, которое переводит с языка животных», сказал я ей. «Все, Какун, сейчас я отнесу тебя домой, не волнуйся». Юкинашита глубоко вдохнула, а затем начала говорить гадости. «Я же сказала стоять на своих местах. Неужели ты не способен выполнить такую простую задачу, как мне нужно?» Я взял Какуна и его лапкой погладил Юкина по руке. «У тебя нет аллергии?» – спросил я ее. «Что?» «Нет», – остановилась Юкина. «Тогда, это, я замялся. И правда приходи к нам поиграть с Камакурой. Не думаю, что он будет против. Не думаю, что это будет достаточно вежливо с моей стороны», – начала Юкина, сильно смущаясь, «приходить к кому-то в дом только ради кота, все-таки». «Ох», – вздохнул я, Юкинашита. «Я почувствовал себя Миурой Дона. Камачи-сан будет тебе рада, а что делать, придумайте на месте». «Ты слишком волнуешься о формальностях, а ты вообще о них не волнуешься», — обвинила меня Юкина. Настолько, что за желание сразу попросил. Она не договорила, сделав прекрасно читаемую паузу, и потому все было понятно. Но как разговор с нашего кота перешел на секс, надо запомнить на будущее. Вдруг что-то обломится, как настоящие животные, хотя нет, хуже, даже у тех есть брачные танцы. Продолжила Юкинашита возмущенно. «О чем она? Хотя пофиг, ничего не понял», — сказал я нервно. «Разве что о том, что в целом ты не против». «Хорошо, я официально приглашаю вас, Юкинашита-сан, к нам в гости, как своего друга и главу нашего клуба». Поклонился я, и Камакуру чуть придавил. Он пискнул. «Ха, хорошо, тогда я созвонюсь с Камачи-сан и согласую расписание». «Чего?» Но спросить я у нее не успел. Мне позвонили с незнакомого номера. «Да, это, братик». Услышав голос Тейси, я немного заволновался. «Не называй меня братом, я, Хачиман». «Что случилось?» — спросил я его. «Усаки на котов аллергия». Я вздохнул. «Ага, я понял. Блин, я не хочу, чтобы из-за меня Каварума пострадала. Но как бы тогда с ней общаться так, чтобы кошачья на нее не попадала? Вроде Камачи-сан тщательно чистит нашу одежду, но все-таки. Так что ваш план?» «А, и тут я понял». «Да, я понял, отменяем». Я сообщил эту новость Юкинашите, и та тоже немного испугалась. «Тогда срочно сворачиваем операцию». «Да, госпожа», я потащил Камакуру в комнату клуба, чтобы затем унести его в переноске. Дальше у нашего клуба было новое небольшое совещание. Юкинашита обдумывала свои действия, поглаживая Камакуру. До нее было не достучаться, на самом деле, и потому, когда Юигахама начала разговор, она практически отсутствовала. «Не, теперь надо другой план выдумать». Рыжая позвала всех к обсуждению. «Моя очередь всем помогать». «Юи, что ты надумала?» — удивилась Миура. «Понимаете». Юи смутилась. «Я знаю, как нам это сделать». «Вот как? Еще бы. Ну, перед кем девушка становится мягче? Ну, она весело заулыбалась». «Правильно, перед ребенком?» — спросил я смело, чем сбил ее напрочь. «Да нет же, перед тем, кто ей нравится. Так мы и сможем на нее повлиять». Я сразу сказал: «Бредовый план, ноль шансов на успех, в крайнем случае нас убьют». Я посмотрел на Юкинашиту. Если она читала, то знает отсылку. «Ня-а», — протянула Юкиночка. «Так чего сидим?» — вздохнул я. «Не, Юи, я не поняла», — воскликнула Миура. «Кого ты хочешь ей подсунуть?» «Нашего Хачимана. Так он сказал, что они товарищи. Понимаешь, если такое сказано, то там нет места для романтики. А я верю, что для романтики всегда есть место». Возмутилась Юигахама и надулась. «И вообще, я хотела попросить Хаэта с ней поговорить. Вот». Повисла напряженная пауза. «Ня-а, чего?» — изумилась Миура. «Своего парня ей отдай», — крикнула Юмика и густо покраснела после этого. «Правильно, правильно», — поддержал я блондиночку. «Ня-а, Юкинашита». «А?» — очнулась та. «Да, я вас слушаю. План Юигахамы может сработать, я думаю. Если Хаяма Кун кем и является, то привлекательным молодым человеком». Она кивнула. «Поэтому, не думаю, что Кавасаки-сан откажет ему в разговоре». «Не получится», — сказал я. «Но я в деле. Я буду искренне и с удовольствием наблюдать за этой сценой». «Не стоит девушке держаться за показную строгость», — улыбнулся Хаэта. «Сука, да что ж он такой крутой-то, а? Вот хуйню же сказал, и все равно. Ненавижу харизматичных персонажей. От них люди прекращают думать. Все напряглись. Я без удовольствия наблюдал за Кавасаки, которая даже задумалась, и даже начал грызть ноготь. Ага, действительно, фыркнула Кавачан. Молодец. Фух, черт, я переживал. Из меня полезли смешки, хотя это нервное. Кавамура все-таки очень крутая. Надо будет ей подарить что-нибудь мелкое из сладкого, потому что, ух, доставила. Хотя и заставила понервничать. Может, даже стоит ее позвать куда-нибудь посидеть. Хотя она работает, поэтому вряд ли согласится. Так, ну-ка прекрати ржать. Хотя очень смешно. Провал плана Юи Гахамы пролился мне на душу лечащим бальзамом. Хотя Тацука уговаривал меня не смеяться, остановиться я не мог. Я даже прощелкал, когда все снова собрались. Да ничего, отмахнулся Хайта. Ну, так что, мне еще кое-где успеть надо. Да, Хаяма-кун, кивнула ему Юкинашита. Спасибо вам большое, Хайтао, а с нами погулять? Пожаловалась Юмика. Извини, но сегодня я занят. Ну, блин, не понимаю вас, Миура-сан. Он же всячески от вас отталкивается. Ладно, я пойду в Йогу собираться, сказал я быстренько. Когда собрание будет, Юкинашита-сан? Получив расписание, я пошел к своему велосипеду. Нужно было отвезти документы. Аой, сэмпай, подошла ко мне Ишики. Так, стопы, а чего это ты ко мне подходишь так, будто мы друзья? Я, кстати, занят. Я взял велик и посмотрел на миленькую Кахай. Йо, Ирахатян, сказал я скучающим голосом. Я собирался уезжать. Вот как, а я собиралась поговорить с тобой, улыбнулась она. Неужто не хочешь, после всего, что произошло между нами? И почему ты выбрала такой тон? На самом деле от этих слов я чуть не вспотел, но это ладно, на улице жара. И стал озираться по сторонам аккуратно. Просто шутка, сэмпай. Заулыбалась Ишики. Ты так весело прореагировал. Ирахатян, я поставил велосипед прямо и на ножку. Я хотел на курсы съездить. Разве тебе так нужно торопиться, сэмпай? Она приблизилась и спросила. А что вы сейчас с Хаймой-куном делали? Расскажешь по секрету? Я тебе не доверяю. Я глубоко вздохнул и стал оценивать ситуацию. Одно дело, работай посмеяться, а другое, рассказывать об этом посторонней. К тому же, это Ишики, а она, судя по всему, была не очень любима окружающими, и потому могла использовать это знание к своей выгоде. Это касалось не только Хаймы, но и Каванами, и хотя Сакитян крутая, не стоило доставлять ей лишних проблем. Да так, пожал я плечами. Кое-что пытаемся узнать, но подход самого популярного парня школы не оправдал себя. Вот как, обрадовалась Ираха. У Миуры очень сильная соперница, так подумал я, увидев эту улыбочку. Она подлая и способна на гадости, холодная и расчетливая. Так вы банда? Спросила Ираха. Рабочая группа, поправил я, хотя смысл не особенно изменился. А я думала, что сэмпай не такой. Вдруг забеспокоилась Ишики. А что ты обо мне знаешь-то вообще? Спросил я ее прямо. Грубовато вышло. Не, правда, попытался я смягчить, пока милашка не надулась, а она уже собиралась. Ты думаешь, что я не популярный и ни с кем не разговариваю, а на самом деле я ниндзя. Мне положено болтать поменьше. Ишики гнусно ухмыльнулась. Сэмпай, ты что несешь-то? Фыркнула она. Ты этот, как они называются, чунибьё? Нет, ты поймешь, когда постигнешь суть, отмахнулся я величаво, отчего Ишики сморщилась и захихикала. Блин, сэмпай как всегда, и что же это за суть такая? Рассказывай, раз уж начал. Служу своей госпоже, ответил я и забрался на велосипед. Госпожа Ишики, доброго вам дня. Эй, сэмпай, ты чего убегаешь-то? Сэмпай, я остановился и посмотрел на Ираху. На нас смотрело довольно много народу, поэтому я очень стеснялся с ней говорить. Она же очень и очень миленькая, особенно когда хитрит. Ну, ты чего? Спросила она. Я хотела тебя погулять позвать. Она сделала очень смущенную, обиженную и жалостливую мордочку. Мое сердце пропустило удар. Ты пойдешь? Ишики выглядела так, что я даже с мыслями собрался с трудом. Тем более, она проговорила заветные для любого сердца слова. Эй, ладно. Жестко усмехнувшись, Ишики посмотрела на меня с удовлетворением. Я так и знала, сэмпай, что ты мне не откажешь. Ах ты ж сучка мелкая, а как же Хаяма? Спросил я быстро, поскольку меня чуть не убили такими переменами. Я искренне хотел ей отомстить. Хаяма-сэмпай так занят, что не может со мной никуда пойти, сокрушилась Ишики. Затем переменилась в лице. Алло, сэмпай, красавица приглашает тебя погулять, ты чего мнешься? Как же она бесит своими переходами. С целью, уточнил я, включив пофиг. Чего? Удивилась Ишики. Ну, цель прогулки. Заговорил я как служащий. Осталось только улыбаться так же. Сэмпай, Ишики снова уставилась на меня обиженно. На что рассчитывать? Спросил я. Потому что я уверен, что просто так гулять не выйдет. Интересно, что она задумала. Ну-у-у, а знаешь, Ишики просияла. А куда ты хотел бы сходить? Домой. Один. Никогда даже не думал об этом. А вот и подумай тогда. И дай мне уже свой телефон. Чего я за тобой бегаю? Спросила она. Идиотка, посмотри список входящих. Я же тебе звонил. Нет, она точно использует для чего-то этот разговор, только непонятно для чего. Часть 18. Мне совсем не хотелось разбираться с делами Ишики, поэтому думать насчет ее приглашения я не торопился. У меня были свои прекрасные занятия, которыми я и хотел заниматься. Полежать, например, за игрушкой было бесценно. А бесценнее прочего был пофиг, который я накапливал каждый вечер, чтобы затем растратить его в школе или где-то еще, где конкретно было не особенно важно, потому что я вообще не собирался его тратить. Как и обещал себе, я пытался выйти на совершенно иной уровень пофига. Медитация за игрой, медитация за столом, медитация в движении в школу и на работу. Пофиг окружает меня, пофиг внутри меня, я сам, пофиг. Таким образом можно было успокоить свое сердце и жить с тем, что есть, не заставляя себя каждый раз искать оправдание каждой своей неудачи. Когда-нибудь я достигну состояния, когда пофиг станет абсолютно все, мир, серым и пресным, спокойным, монументально величественным, отстраненным и холодным более обычного. Я стану обычным и ничем не примечательным персонажем. Возможно, студия даже не станет тратить на меня бюджет для прорисовки лица и глаз. И это хорошо. Главные события жизни не бывают хорошими, всем давно пора это осознать. Поэтому быть персонажем третьего плана не так уж и плохо. На главных же героев валится столько всего. Ладно, чем могла заниматься Кавасаки, кроме страшных и ужасных подозрений? Работать. Как она говорила, она соврала о своем возрасте при приеме на работу, поэтому логично было бы предположить, что Сакитян на какой-то ночной работе, куда принимают без опыта. В семье много детей, поэтому вряд ли Сакитян получила права, поскольку не могла позволить себе машину. Значит, деятельности вроде перевозок следует исключить. Дальше стоит отталкиваться от обычных видов работ, связанных с ночными дежурствами. Медсестра, образования нет, официантка в ночном клубе или хостес. Это уже ближе к правде, наиболее спокойные варианты. Тогда понятно, откуда у нее сигареты, где она их покупает. Какие еще я знаю варианты? Охранник, очень вряд ли. Что еще? Ночной продавец в круглосуточном магазине? Скорее нет, потому что ее там могли и опознать вечером. Места, куда не ходят школьники, это как раз ночные клубы. И рассказывать о таком младшему брату, а также своим домашним, Сакитян как раз бы и не стало, поскольку звучит оно всяко плохо. Ну, а побудительная причина скорее всего бедность и желание достичь успеха. Экзамены – это ужасно. И почему они до сих пор не запрещены Минздравом? Они же точно представляют опасность для здоровья. Понимаю, не хочет висеть на шее и желает добиться успеха. Очень целеустремленная девушка. Очевидно, она хотела бы гулять и веселиться с остальными, но она думает, что судьба не оставила ей шансов. И тут как бы до срыва не дошло. Не помню, какая она в таблице табеля об успеваемости. Скорее всего находится высоко, но становится хуже. Нельзя переживать такой стресс, как работа, и не испытывать проблем с ухудшением сообразительности. А, и что делать? Курсы ведь бесплатные, но угадал ли я? Спросил я вслух. Как спросить об этом, не получив по лицу? Неясно, что делать и как подойти к этому крайне чувствительному вопросу. А раз не ясно, что делать, то нахрена об этом думать? Большая часть проблем на самом деле не являются проблемами вовсе. Надо спрашивать как-то, или вообще болт забить. Чем больше болт, тем меньше проблема. С другой стороны, большой болт сам по себе может стать проблемой. Ведь если вспомнить Архимеда, то точка опоры в виде болта приводит к радикал-популизму, и тогда можно получить по самые сиракузы. Кстати об этом, стоит побольше внимания уделять Юки Нашите независимо от результата вопроса, который я должен задать, чтобы избавиться от иллюзии окончательно. Вопрос звучит так: зачем я тебе, Юки Нашита? Он прост, но он сложен. А ответы вовсе придется расшифровывать, сверяясь с какой-нибудь инструкцией по психологии из интернета. Вопрос, который я должен задать, чтобы разрешить последнее недопонимание, и потом отвалить из клуба. Хотя нет, не стоит отваливать, даже если будет обидно. Как я отбрыкался от Ишики с ее гуляниями, заявил, что у меня завал домашки, которую нужно пересдать. Поскольку подробно я не описывал, то ждал, что Кахэ обидится. И эта возможность мне совсем не нравилась, учитывая характер этой безобидной и одинокой милоты. Приходилось выверять свои сообщения по нескольку раз, чтобы добиться объективно-нейтральной формулировки, а еще обязательно обещать, что в следующий раз точно схожу. Ответы были странные. «Сэмпай, это обидно. Сэмпай, ты в прошлый раз обещал. Сэмпай, я тебя придушу». Жуть какая. Ни в жизнь не видел ничего более пугающего, чем ее ответы. Прошло немного времени, поэтому наш клуб собрался снова. Никто не мог выдвинуть никакой идеи, а я со своими лезть побаивался. Мне казалось, что это все равно, что попробовать писать на электрошкафчик. А может и не жахнет. Сама формулировка доставляет, не правда ли, отдавать электричеству концы в таком случае выходило уж слишком большой верой в себя. Оно, как бы, явление физическое, а потому бездушное и не очень понятное вменяемому человеку. Нет, оно работает, и даже по описанным законами путям. Вот только электричество не посадит. Тацука попробовал. Если нет идей, как сделать это самим, то может, стоит передоверить эту проблему учителю, спросил он. На самом деле все были с этим согласны, поскольку наши детские инструменты решения не могли принести результат. Мы до сих пор даже не знали, чем именно Кавасаки занимается, не говоря уже о плане воздействия. К тому же, такие сложные вещи действительно стоит доверять взрослым, и никому не хотелось работать, особенно мне. Это реально трудная задача. Давайте попробуем попросить Хирацуку Сенси, она как раз наш классный руководитель, предложил Тацука, на что Миура ему ответила. Слушай, Сай, ты же понимаешь, что мы вызовем недовольство, но раз других вариантов нет, смутился он. На самом деле рискованно, хоть и логично, согласился я с Миурой. Как и всегда, она была очень грамотной в вопросе психологии. Отдельно стоит отметить, что это скорее чувство, чем понимание. Юмика не сможет объяснить то, что дано ей природой и естественным навыкам. Она может вообще наглухо закрыться, кивнул я Миуре, а та кивнула мне. Учитель все-таки чужой, но ведь педагоги должны иметь хоть какую-то подготовку для работы с детьми, не согласилась Юкинашита. Кавасаки уже не ребенок, заметила ей Миура, насколько я понимаю. Она считает, что возиться с воспитателем детского сада ей не надо. Вот, отличное чутье, именно так Кавасаки и держалась даже с классным руководителем. Подчинялась, но нехотя, словно бы принимая правила, но на самом деле нет. Вот как, совсем без уважения, знаете, что, поднялась Юкина. Тогда нам тем более нужно обратиться к учителю, и уже потом прибегать к крайним средствам вроде общественного давления. Мы можем сделать только хуже. Она засобиралась. Пойду к Хирацуке и объясню ситуацию. Учительница, по ее словам, согласилась на серьезный разговор легко, считая, что сможет помочь. Так мы и оказались в неудобном, на самом деле, для разговора месте. После занятий Хирацука Сенси ловила Каваджа у шкафчиков для сменной обуви, и та неожиданно попалась. Ну, как неожиданно. Эй, Кавасаки, поднялась со стенки, к которой прислонилась учительница и встала перед школьницей, уперев руки в боки. Учитель, удивилась та. Кавасаки, ты почему домой поздно приходишь? Спросила Хирацука. А ой, я поморщился, понимая, что таким способом она ничего не добьется. Впрочем, учительница Хирацука в своей несносной божественности вообще берегов не видела. Похоже, ей показался приемлемым конфликт с ребенком. Ну, что она у меня умница, было понятно с самого начала. Вы-то откуда это знаете, Сенси? Возмутилась Кавасаки и отошла немного назад. Она насторожилась и правильно, в общем, сделала. Богиня и вдарить могла. Кстати, давненько я ее не терроризировал. Наверное, поэтому она расслабилась. Знаю, есть такие сведения, хмыкнула Хирацука. Меня попросили с тобой разобраться. Я же учитель. Ты ж, ох, а ой, да, и кто? Если бы я могла тебе рассказать, то здесь бы не стояла, улыбнулась учительница самодовольно. Затем продолжила уже серьезнее. В чем дело, Кавасаки? Ты не понимаешь, сколько проблем ты можешь доставить. Никаких проблем до вашего появления не было, разозлилась Сакитян. Ну так будут еще, кивнула учительница. «Ты об окружающих подумала, о чувствах родителей?» Саки набычилась, у нее стала дергаться щека. «Вы-то, поэтому прекр, а ой, учитель!» Саки сорвала с резьбы, она подняла голову гордо. «Вы-то откуда можете знать о чувствах родителей? У вас-то детей нет, чего?» Удивилась не только учительница, но и я. «Вопрос идиотский, она же учитель, она должна говорить что-то такое. Ну, Саки, и нахрена тебе с ней ссориться? До выпуска дожить не хочешь, чтобы говорить подобное? Сперва семью-то себе создайте, Хирацука-сенси. Для начала выйдите замуж, дура!» Хотел я крикнуть, беги. Но учительница неожиданно не нанесла тяжелый удар, а охнула и слабо села на пол. Саки прошла мимо нее независимо и гордо, разбив богиню на ее же поле. Крутая, но тупая, но крутая. Пипец, что делать? Мне даже ее жалко стало. Выдохнула Юичан. Учительница сильно зажмурилась и стала прикрывать лицо. Плюнув на всякий внешний вид, я подбежал к ней. «Что она такое говорит?» Возмутилась Хирацука-сенси, вытирая влажные от слез глаза. «Что она себе вообще позволяет?» «Дура она тупая», согласился я с учительницей. Я взял ее под локоток и стал поднимать. Учительница вяло встала, и я повел ее в школу, в поисках места, куда бы женщину можно было усадить. «Дура малолетняя», буркнула Хирацука. «И не говорите, вообще, ляпает языком», снова согласился я с женщиной. «Что она понимает вообще?» Хных, шмыгнула носом. «Это же так сложно, завести семью, и работа это еще делает все только хуже. Я стараюсь». «Чего ты стараешься? Все, тихо-тихо, боженька, все будет хорошо, и у вас отличные результаты», согласился я снова. «Мм». Хирацука повернулась ко мне и с заплаканными глазами подняла руку над головой. «А-а, сейчас будут бить». Хирацука скривилась сильнее. «Ты-то чего?» спросила она. «Я же тебе помогаю». «А что я?» «Сенси, я на всякий случай опустил ей руку и шепнул. Правда, не уверен, что она меня четко услышала. Я же вас люблю», с горечью шепнул я. Она нахмурилась и снова начала поднимать руку, затем отмахнулась и пошла вперед сама, утираясь носовым платочком. «Любит он. Как страшно стало, так сразу люблю. А раньше чего не любил, а все время только издевался», стала причитать учительница. «Я не издевался, меня не слушали». Хирацука, похоже, и сама искала местечко, где ей посидеть, поэтому зашла в первый же пустой класс с первогодок и села за крайнюю парту. Она всплакнула. «Хочу домой». Я зашел за ней следом и, после небольшой паузы, сел на корточки. «Сенси, все у вас хорошо получается, не волнуйтесь». «Хикигая», скривилась она. «У вас получается даже влюбить в себя подростка», сказал я. «Хирацука-сенси изумительная, в своей несносности, очаровательная, в своей прямолинейности и невероятная красавица, такая модель, и в школе». Я покачал головой. «Такого не бывает». Хирацука надулась. «Прекрати врать и отмазывать свою подружку, она меня насквозь видит. Как вернуть ей расположение духа? Я не хочу, чтобы она плакала, от этого на сердце скребет. Сенси, выходите за меня». Я сел на оба колена и поклонился ей в ноги. «А-о, ну, ладно», сказала она и засмеялась горько. «Давай». Отказа ждал. «Да, вообще да, но нет», поднял я голову потрясенно. «Тогда после выпуска?» спросил я. Я не верил в то, что она говорит. Она тоже, похоже, серьезной не была. «Зачем ждать? Пошли сейчас», фыркнула Хирацука. «Подделаем тебе документы, и все будет в порядке». Учительница закрыла лицо ладонями и стала тереть лоб. «Как же сложно выйти замуж, я вас не понимаю, я же серьезно», честно сказал я. «Вот что, учитель Хирацука». Я поднялся на ноги и несмело положил ей руку на голову. «Я настаиваю, после выпуска я снова сделаю вам это предложение». «Каха», усмехнулась женщина. «Еще бы, вы же такая красивая и умная, и с детьми работать умеете». Я гладил ее по голове, говоря эти благоглупости, а учительница постепенно приободрилась, вздохнула и потянулась. «Это правда», кивнула она, «только мужа до сих пор нет, зато уже есть претендент». «Важно», поднял я палец. Учительница наклонила голову на бок и засмеялась мягко, не издеваясь. «Ладно, в общем, сами теперь этой Кавасаки занимайтесь, пойду курить». Затем она вышла, оставив меня в чужом классе одного. Снова заглянула. «Полтора года, хикигая», прищурилась женщина и медленно спряталась за дверью, и там похохотала. Я посмотрел на все это, затем выдохнул. Блин, внутри все аж дрожит. Ух, да, я походил немного по классу, пытаясь собраться с мыслями. «О, сэмпай, а, ага, попался!» — воскликнула Ишики внезапно. «И что ты в моем классе забыл?» Я посмотрел на нее глупо с полминуты, но все еще потрясенный, вышел, сильно ударившись о дверь плечом. «Чего я наделал-то?» Часть 19. Я вернулся в комнату клуба на рабочее совещание, а девочки были такие тихие, что сразу стало неуютно. Я помялся немного и присел за стол. «Хикки, а что это было?» — спросила меня Юи. «Что было?» — спросил я нервно. «О чем вы, Юи Гахама-сан?» «Ну, я про то, как ты этого, Хачиман», — посмотрела на меня Миура серьезно. «Разносить будут?» Не хотелось мне все это слушать. И врать особенно тоже не хотелось. «Наглый ты!» — возмутилась Юмика. «Зачем так сделал?» Она запнулась и чуть покраснела. «Ты понимаешь, как ты выглядел, и что люди могут об этом подумать?» — спросила она. Я пожал плечами. «Это как когда я таксу Юи Гахамы спасал. Нашла о чем спрашивать. Я не знаю. А ты так ты знаешь». Юи даже побледнела почему-то. «Ты дурак!» — воскликнула Юмика. «Всегда будь таким. Понял?» «На самом деле нет, но на всякий случай я кивнул. Надо как-то аккуратно уточнить, что она имела в виду. А ты мне говорила, что он общаться не умеет», — обвинила Юкина блондиночка. «Это объективная реальность, Миура-сан», — холодно сказала Юкинашита. «Это скорее разовый всплеск от порыва души, я думаю. Нельзя рассчитывать на такое постоянно. Тем более, что подобное благородство Хикигаи совсем не свойственно. Я понял, что они под впечатлением, но не понял, почему именно, и что они вообще сейчас обсуждают. Могу я вернуть уважаемое собрание к действующей задаче?» — спросил я довольно раздраженно. «Дайте мне выдохнуть и все обдумать. Я пока не могу позволить себе даже кольцо, между прочим, а тем более достойная Хирацуки сама. Меня ждет кол, если я не смогу оправдать оказанного мне доверия. Все, хватит шутить. Тихо. Пофиг снаружи, пофиг внутри. Есть идея», — сказал я, — «но рискованная. Мне понадобится помощь Миуры-сан, если я хочу попасть хотя бы в настроение. Сперва я точно узнаю, что именно скрывает Саки-саки. Затем предложу ей выход из положения». Миура покачалась на стуле. «А чем я могу помочь?» — спросила она. «Нужно сымитировать нашу Саки. Будем симулировать диалог», — сказал я. «Дело в том, что я не смогу толково с ней говорить, если не привыкну, и потом... Поймать ее стоит так, чтобы никто не видел. То есть я буду говорить с ней без какой-либо помощи со стороны, а значит, она просто будет на меня давить». Такое размышление заставило девочек задуматься. «Типа как?» — не поняла Юмика. «Ты же не тюбик. Соберись и поговори с ней». «Юи, а чего ты плачешь?» Я повернул голову к Юи Гахаме, та покачала головой. «Ничего я не плачу. Просто печально мне. Не смогу, Юмика», — прямо сказал я. «Я боюсь, она просто возьмет меня за ворот и прижмет к стене, и я как девочка растаю, или скажет, что ласковая, а может и слушать не будет. А близким с нею характером обладаешь только ты, разве что ты поменьше». «Поменьше? Ну, она же с Хирацуку», — напомнил я. «ХММ», — задумалась Миура. «Типа я поняла, я думаю». Она положила на губу карандашик. «Короче, надо тебя покошмарить немного», — переспросила Юмика весело. «Отлично, сниму стресс». Потянулась она довольно и поймала карандашик рукой. «Каха-кахаем». Изначально планировались учения спецназа, но внезапная группа мазохистов нисколько не помешала военным, они решили совместить. «Кажется, так можно описать эту ситуацию. Давай оттянемся, Хачимаза». У Юмика заблестели глаза. «Она точно садистка. Все, о, девочки, на выход». Поторопила она остальных. «Я не могу позволить, чтобы Хачиман плакал у вас на глазах». «Что ж», — вздохнула Юкина. «Очень жаль. Мы сходим к автоматам и подождем немного». «Юи Гахама-сан, чего тебе жаль, доска садистка?» не поняла рыженькая. «А, да, пойдем. Юкина он, а купи мне шоколадку». «Ха, хорошо». У Юи реально была очень горестная мина на лице, и глаза плачущие. Девочки вышли. Юмика пересела на место главы, постучала мне по стульчику Юи Гахамы. Я пересел и стал думать, как же начать нелегкий разговор, и тут мне как вцепились в волосы. Острые ногти расцарапали кожу, я вздрогнул всем телом. «Как же ты задрал, урод!» С вытаращенными глазами зашипела Юмика. Она стала трясти мою голову. «Прицепился и что, думаешь, я тебя, а она точно так делать будет?» — вскрикнул я. «Не знаю, но мне в кайф, как же ты меня выносишь?» Миура сама выглядела так, будто сошла с небес, настолько чиста и девственна, Лучистой крайне довольна. Ее высокомерие, обычно ясно чувствуемое в голосе из-за манеры говорить, испарилось. Она сидела прямо, прикрыв глаза, и наслаждалась свободой и покоем. Я сидел рядом за столом и тихонько говорил ей что-то, что уже и сам не понимал, а она слушала и вставляла комментарии. «Не так, Хачиман. Это звучит так, будто ты собрался меня опекать. А ты на себя посмотри. Что ты вообще можешь, тупенький?» — произнесла Юмика. «И поуверенней, у тебя все еще не получается. А кого мы из меня делаем?» — спросил я спокойно. «Я должен остаться собой и не выглядеть слишком подозрительно, и сохранить достаточную для удовольствия девушки почтительность. Не так, делай, как я говорю. Мы даже тембр голоса уже подобрали. Говори так, не тише, не громче и не срывайся, не торопись. Миура-сан все-таки имеет недостаток», — заметил я, — «и наслаждается властью». Так и внула, затем уставилась на меня гневно. «Не поняла. И, пожалуй, то, что вы не хотите и не собираетесь готовить, тоже не слишком хорошо. Если представить, как вы кормите своим своего молодого человека». Я внимательно смотрел на Юмика, а та смутилась. «Кормлю», — чуть скривилась Миура и фыркнула весело, как лошадка. «Почему бы и не купить чего, зачем готовить-то? Понимаете ли, то, что вы считаете архаикой, на самом деле процесс ухаживания, который не прекращается ни на минуту», — сказал я. «Так вы делаете своему избраннику комплимент». «Так», — кивнула Юмика. «Поэтому стоит научиться готовить и даже угостить его своей стряпней на пробу. Представьте, вы предложили Хаймикуну собственноручно приготовленный бенто». Миура Дона искренне смутилась и заерзала на стуле. «Звучит прикольно. А не откажет?» — спросила она меня. Я пожал плечами. «Скорее всего, нет, особенно если вы будете не одна, а в компании. Предложите попробовать всем, тогда должен взять». «Вот, звучит прикольно», — покивала Юмика. «Ладно, Хачиман, но тебе я готовить не буду. Я просто спросил. А как вы тогда поймете, что все получилось?» Юмика уставилась на меня грозно и прищурилась. «Вот это», — кивнула она, — «вот это должно ее соблазнить». Я обрадовался и тяжело выдохнул. «КСО, я вымотан. Подкачайся, Хачи, займись бегом. Ты ж стрёмный задохлик». «Постойте», — вспомнил я, — «мы разве ее соблазнять должны были?» «Нет, но так тебе будет проще», — довольно сказала Юмика. «Я с таким не мог согласиться. Не буду я Саки соблазнять. Она хорошая девушка, не стоит над ней так издеваться. Такое впечатление, будто она влюбится в тебя без памяти. Хачи, придурок, если она хотя бы засомневается, ты уже победил. Нам же ее убедить надо было». Миура покрутила локон на пальце и вздохнула. «На самом деле с ней было приятно работать. Пойду руки помою и остальных позову», — поднялась она. «Хотя нет, не особенно. Часть 20. Сегодня в школе были неожиданно интересные занятия. Настолько, что я даже забыл, что заниматься на самом деле совсем не весело. Мало того, что эпоха реставрации была интересна сама по себе, даже если не подходить к ней критически, с точки зрения исторического и диалектического материализма, как принято в интернете 8, автор не стебется, реально очень интересно слушать переосмысление, хотя он относится к любой теории как к попытке объяснить работу электричества. Работает с условиями, а потому не объяснено до конца, так еще и неожиданно легко понял, как именно описывать функции. На самом деле это не трудно, только писать много, но все равно интересно. Математика не мой конек. Обычно я не могу составить формулы для решения задач с неизвестными, если они не составлены за меня заранее. Потом, перерыв. На перерыве я потратил очки пофига на то, чтобы собраться и подойти к собирающейся Кавасаки. Получилась неожиданно большая сумма, и я все равно начал нервничать. «Кавасаки-сан, можно с вами на перерыв пойти?» — спросил я. Она сильно удивилась. «Ну, а эти?» — кивнула она на компании Миура Хаяма. «Немного устал от них, хочу передохнуть», — сообщил я ей. «Так это твои проблемы, ты их сам себе придумал». Кавасаки пожала плечами. «Кавасаки-сан, сжалься». Сделал я веселое лицо и молитвенно попросил. Как и Миура, Саки-тян замялась, немного разозлилась, но разрешила. «Ну, хорошо, пойдем». Она повела меня опять на свое любимое место, на крышу спецкорпуса. Идти туда было далеко, но местечко все равно было достаточно популярным, и потому Кавасаки немного переживала, что нас могли увидеть вместе, тем более в таком 9, тут нет ошибки, это отсылка на Виакино. Но на крыше никого не оказалось, и Кавасаки вздохнула облегченно. Мы расселись и принялись есть, Я принес бенто, две небольших порции с булками. «Как дела, Кавасаки-сан?» – спросил я. «Еще не родила?» – хмыкнула Саки-тян. Ее смешок был мне абсолютно понятен. «Ну, не обязательно мне такое говорить», – сказал я, не сдаваясь. «Это не просто формальность. Это еще и способ как-то разговор начать. А как-то прямее и по-человечески нельзя?» – спросила она независимо. Она ела сосиску, чем сразу напоминала предыдущий такой перекур. «Начать сложно бывает», – пожал я плечами. «Бывает», — согласилась Кавасаки независимо. «У меня сестра есть, Кавасаки-сан», — начал я, — «зовут Камачи-сан». «Камачи-сан», — удивилась девушка. «Эта младшенькая так активно занимается делами по дому, что иногда кажется взрослой девушкой», — ответил я нейтрально. «Поэтому я так над ней немного подшучиваю, хотя она совсем не такая серьезная, как отношения». Так вот, Камачи-сан недавно познакомилась с мальчиком. Я стал быстро обдумывать продолжение, а Кавасаки фыркнула. «А ты ревнуешь? Сколько ей лет?» 15 уже», — восхитился и я. «Мальчик, кстати, хороший, насколько я понял. Бедноватый, явно донашивает братскую форму или вроде того, но вежливый. А она почему-то попросила меня от него избавиться». Кавасаки кивнула. «Я могу ее понять. Мальчики порой приставучие. Да, это мне в огород. Его Тайси зовут», — продолжил я аккуратно. Кавасаки дернулась. «В смысле? Так это мой брат?» – возмутилась Кавасаки. Я кивнула и улыбнулся. «Понятно, почему ты подошел с этим ко мне?» – кивнула Саки и посмотрела на меня хмуро. «Ну, пусть сами разбираются, я думаю. Все не так просто», – пожал я плечами. «Интересен повод, с которым он пытался познакомиться с моей сестрой поближе. Как бы сказать, я закончил с бенто и стал смотреть на Кавасаки. Он очень волнуется за тебя, Кавасаки-сан», – проговорил я. Саки помотала головой и разозлилась. «А, ну, ладно, я поговорю с ним, чтобы не лез, куда не просит. Так с девушками нельзя обращаться». Удивился я. «А к кому он в вашей большой семье с таким пойдет?» Кавасаки набычилась. «Как бы мне сейчас не прилетела крепкая плюха. Ну, вот и я думаю, что он даже правильно поступил», — пожал я плечами. «Кавасаки-сан, я не буду выносить тебе мозги по поводу правильного и неправильного. Я просто понять хочу, а что мне ему сказать в итоге? Например, я же не знаю, и ты правильно скажешь, что это не мое дело, где ты работаешь». Саки задумалась очень надолго, а затем тяжело вздохнула. «Я работаю официантом в хорошем ресторане. Хочешь проверить? Это лестница ангелов в Рейлакура. Это все?» Уставилась она на меня зло. «Саки, я сделал вид, что разозлился. Ты за кого меня принимаешь? Мне это не нужно было, только знать, что все в порядке». Я сделал небольшую паузу. «Что все в порядке у тебя? Ты вообще не выглядела, как будто у тебя были какие-то проблемы. Но, если не секрет, зачем тебе такая высокая зарплата, что ради нее пришлось врать?» — спросил я. Ключевой момент. Саки сильно нахмурилась и посмотрела на меня. «Подготовительные курсы стоят немалых денег», — вздохнула она. «А я хочу поступить в вуз. Я сделал вид, что понял. Теперь аккуратно, не поучая, предложить решение или направить к нему. Как бы это сделать? Не скажу, что понимаю, но это круто, Саки», — выдохнул я. «Сама все делаешь. Ну, я была бы не против рассасываться, как ты», — фыркнула Саки. «Филонить на занятиях и тусить. А я не скажу, что это так уж весело для меня», — заворчал я. «Если хочешь, я продумаю, как тебе пробиться в нашу компанию. Да нафиг оно теперь надо? И еще это пробиться, вы за кого себя вообще принимаете? А, вы же такая же школа-то, как и все остальные». Я усмехнулся. «Так ты тоже адепт по фига?» Саки подумала и пожала плечами. «Это не игра, будь серьезней. Если я буду серьезней, то...» Я покосился. Саки была строгой и серьезной. «А ты знала, что отличники в ЕЕГИ получают стипендию? Курсы бесплатные для тех, кто отлично учится». Саки широко открыла глаза и уставилась на меня. «Я уже было подумал, что все-таки стоит устроиться к тебе», — продолжил я, — «заодно и помочь, если так надо, но проблема оказалась попроще, чем я думал». «А, но, ты там же уже начались занятия», — растерялась Кавасаки. «Но есть вторая смена, занятия начнутся в конце июня», — припомнил я буклет. «Поторопишься, успеешь». «Я...» — Кавасаки опустила взгляд. Она запереживала и нервно достала из пачки сигаретку. «Они, кстати, стоят много денег», — заметил я. «Поэкономь, а то мне и правда придется немного тебе помогать». «Зачем?» «Так, я пожал плечами. Ты же классная. Улыбнувшись, я засобирался. Побежал я, надо успеть купить что-то на вечер, а то все разберут. Это чистый Хаяма-кун, но должно сработать. Сейчас Саки-тян надо подумать немного. Осталось узнать, что она для себя вынесет, и подождать мнение заказчика. Больше ничего я сделать не мог. Спустился в школу и тяжело выдохнул. Ао, прохладно, нервно выдохнул. Подошел к стенке и прижался к ней. Мой пофиг был почти на нуле, и потому зажать переживания в тиски я не мог. Руки подрагивали. Фух, никогда больше я так делать не буду, выдохнул я. Зачем мне вообще решать чужие проблемы? Раздражает. Почему нельзя тупо сказать, что надо делать, и все? Это Кавасаки слишком напрягает. Моих жизненных сил на такое просто не хватит. Бесит. Устал. Хочу домой. А еще два предмета впереди. Я зашел в кабинет клуба и с удивлением уставился на одинокую Юки Нашиту. А где все? Спросил у нее. Миура-сан предупредила, что Юигахама сегодня не придет, сообщила мне Юки Нашита. Вроде как проблемы со здоровьем. Я что-то ничего такого не заметил. Не понял. А сама Блонди где? Указал я на стул по левую руку от Юкина. Не думаю, что ей обязательно приходить каждое собрание. У девушки могут быть свои дела. Уставилась Юки Нашита на меня осуждающе. А я-то в чем виноват? Ладно, пожал я плечами. Что-то случилось. Отвернулась Юкина и уставилась в окно. Может, не понял я. Поругались? И тут я переспросил. А вы думаете, это из-за меня, а из-за кого еще? Только ты мог устроить нечто неприятное. Может, Юигахама с Миурой поссорилась? Предположил я. Нет, и не делай вид, что ты не понимаешь. Прекрасно. Так все-таки я виноват или нет? Настоял я на прямом ответе. Полагаю, да, кивнула Юкина. Это из-за того, что ты не собираешься принимать ее благодарность. И вообще, кем ты себя возомнил? Завелась Юкина. Разве обязательно с ней конфликтовать только из-за неприятного знакомства? Это болезненная реакция. Юкина-шита стала подбирать слова. Так это я, значит, виноват в том, что она зовет меня Хикикомори? Спросил я. Это я виноват, что она велела мне сдохнуть каждый раз, когда ей что-то не нравилось? То есть, это я устроил все, правильно? В части этого виноват твой нелепый образ игры в ниндзя, кивнула Юки Нашита. Да, протянул я. Ну, хорошо, чтобы вам тут местечко не портить, я могу выйти из клуба. Разозлился я. Я не, Юки Нашита испугалась. Не это. Ну, а зачем я здесь, чтобы портить атмосферу? Давайте вы потихонечку сами с собой дружить будете, хорошо? Спросил я невесело. К тому же, Юки Нашита, заниматься мной все-таки не твоя обязанность. Даже если меня сбила твоя машина. Юкина прикрыла глаза, а затем вытянулась. Я не понимаю проблему, Хикигая-кун. Почему ты не хочешь помириться с Юигахамой? Спросила она холоднее, почему-то отбросив мое утверждение. Потому что я с нею не ссорился? Спросил я. Пофига не было, нечем гасить эмоции. Но ты был с нею чересчур груб. Не был, Хикигая. Я смотрел на Юкина прямо и зло. Так что, Юкина-шита, обязали тебя мной заниматься? Спросил я. Не было такого, я сама взялась, спокойно отозвалась она. Даже холодновато. Ты слишком много о себе думаешь, Хикигая. То, на что ты намекаешь, никогда не интересовало мою семью, поскольку родители просто не знают, что мы с тобой неплохо знакомы. Я ей не поверил. Юкина, ты не обязана мною заниматься, сказал я, назвав ее по имени. Даже если это может помочь твоей семье и тебе самой как-то там продвинуться. Не надо. Меня раздражает, что у тебя есть повод. Я сделаю так, чтобы его не было, сказал я и встал со стула, поднял сумку. Ты придешь завтра? Спросила Юкина. Я не думал, был слишком раздражен. Не знаю. Дверью за собой я хлопнул. Ксо, обиженно выдохнул, зажмурившись. Они должны быть настоящими. Это, сэмпай. А, вскрикнул я напуганно. А, закричала Ишики. Ты что, напугала? А ты не ходи с закрытыми глазами. Ты выключил телефон, а обещал сегодня со мной сходить. А, точно, вспомнил я. Действительно, было такое. Так когда и где встретимся? Спросил я ее. У Варенпи, я думаю, пожала плечиками Ироха. Где еще? Я подумал. Ладно, там и увидимся. Я побежал, Ишики-сан, дело есть. Часть 21. Ишики была одета в нечто красивое. Бежевое платье и что-то под ним, с длинными прилегающими штанинами, насколько я мог видеть, специально, чтобы вечером не взмерзнуть. Нет такого слова, но когда взмерзнешь неожиданно, тогда поймешь. Поэтому я не понимаю, когда Юкина Шита ругается на неправильное чтение иероглифов. Сэмпай. Она подошла и поприветствовала меня симпатичным взмахом руки. «Привет», — кивнул я ей. «Куда пойдем? Я же просила тебя самому выбрать», — возмутилась Ишики. «А я уже с тобой пойду». «А», — Ироха смутилась и отвернулась, затем покосилась на меня и улыбнулась. «Тогда пошли ко мне», — пожал я плечами. «Сэмпай». Улыбка осталась той же, но вот аура, что ли, стала другой. В аниме рядом с ней подвесили бы маску Ханя. «А, ну, можно к тебе», — согласился я. Ишики надулась и разозлилась, стукнула меня по плечу. «Я вообще-то сюда ехала. Ты никогда не думала о том, что гулять лучше всего дома?» — спросил я ее. «Сэм». Ироха смутилась, а затем засмеялась. «Ты в своем репертуаре. Тогда я очень рада, что ты все-таки пришел. Нэээ. Хмм». Я вздохнул. «Пошли поиграем». Я кивнул на развлекательный центр. «Сидеть уже хвостик болит, а лежать тут негде. В кино не пойдем?» — удивилась Ишики. Я пожал плечами. «Не хочу бороться с соблазном. У меня энергия на нуле», — ответил я. «Соблазном чего? Когда ты, такая миленькая, будешь сидеть рядом, положить руку на руку, может, даже коленку потрогать?» — вяло ответил я. «Сэмпай», — скривилась Ишики. «Я бы тебя и расцеловал еще. Да кто тебе позволит-то?» «Правильно, тогда расходимся». «Так, сэмпай», — надулась Ишики снова. «Ироха ужасно милая. Давай соберись и ухаживай за мной», — потребовала Ироха, топнув ножкой в босоножке. «Это твое недовольство не ко мне относится. Вообще, разбирайся с Юкиношитой». «Ты слышала?» — спросил я и занервничал. «Угум, я же к тебе почти пришла. Я стала искать в себе пофиг, хотя капельку. Тогда прости меня», — извинился я просто так. «Ничего, я понимаю, более или менее. Все равно мне не очень нравится, что у меня совсем без шансов», — сказал я Ирахе, потому что меня стал раздражать ее довольный взгляд. Ишики снова заулыбалась. Я достал платок и вытер руки, затем взял ее за руку. «Пойдем к кинотеатру». «А-а», — занервничала Ираха. «Сэмпай, ты чего? Кстати, можешь называть меня просто по имени, Ираха», — разрешил я. «М меня устраивает и сэмпай», — чуть не воскликнула девушка. Она стала пугаться. Однако я отпустил ее и указал на афиши. «Выбирай, мне тут ничего не нравится». Ираха нахмурилась, а затем передумала и покивала какому-то своему выводу. «Хотя мне это даже нравится. Это значит, что ты очень хочешь со мной дружить, я думаю», — решила она. «Ты о чем? О том, насколько ты грубый, сэмпай. Сэмпаев много, а я у тебя один. Да блин, сэмпай, мы не настолько близки», — всплеснула она руками. И затем она сказала нечто интересное. «Ты же сам сказал, что они должны быть настоящими. Вот давай и не будем притворяться, они», — уточнил я. «Я подумала, что это про отношения», — неуверенно сказала Ишики, а затем улыбнулась. «Ну, примерно так и есть», — согласился я, но затем заметил горько. «Но вообще это про представление. Я сказал себе, что я должен видеть Юкиношиту, Миру и Юигахаму настоящими, а не придумывать им образы и представления. Например, недавно я узнал, что Юигахама пришла к нам в клуб, чтобы сделать мне, что странно, благодарственный подарок. Мугу», — удивилась Ишики. «Так вот, она мне нахамила, и я не хочу принимать никаких подарков. Вообще, я вижу ее неприятной и вредной девкой. А что тебе стоит?» — возмутилась Ишики. «Ты должен знать, что, особенно в твоем случае, это довольно непросто. Ну, вот я бы решилась, потому что ты сэмпай, да и в целом не так уж плох. А у Юигахамы немного другая ситуация. На нее многие смотрят. На тебя смотрят вообще все. Ироха, глаз не отводит», — ответил я. «Я не это имела в виду», — порозовела довольная Ишики. «Я о том, что она в компании, а я нет». Она сделала большие глаза. «Сэмпай, сэмпай, я тоже хочу настоящих». «Правда?» — удивился я. «А не Хайму? Так может у меня к Хайме сэмпаю настоящие?» — возмутилась Ишики. «Ты зачем все портишь? Привычка тупая», — накопил я пофига. «Если честно, то не знаю», — вдруг каким-то очень грустным голосом сказала Ираха. Я уставился на нее во все глаза, и Кахай чуть испугалась, уставилась в пол, а затем придумала какой-то план, и уже тогда я увидел Ишики хитрую, пусть и немного нервную. «Ху-ху-ху», — посмеялась она и уставилась на меня самодовольно. «Ну как, мило, сэмпай?» «Нет», — отвернулся я. «Ну, но я был тронут. Обычно ты всегда привираешь, и я был готов поиграть в эту игру, но это было. Мне очень такое нравится». Ишики замолкла. Я покосился на нее, так краснела. «Сэмпай, «Ты меня специально смущаешь?» — отвернулась Ираха. «Нет, да, ты же противный злой сэмпай». Ираха вдруг прижалась ко мне плечом. «Давай не пойдем на фильм?» — попросила она. «А на кой все это было? Мне просто с тобой весело. Мое сердце забилось гораздо быстрее, чем я хотел бы. Несколько секунд я слышал только его. Она сказала такие смущающие слова. «Пойдем», — кивнул я, с силой протерев лицо. «Только не пойми неправильно, сэмпай», — предупредила Ираха. «Это не цундеры. А что это тогда?» «Это хитрость, сэмпай. Я давно поняла, что тебе такие нравятся». «Какие?» — спросил я весело. «Юки Нашита», — заметила Ишики. «Не внешне, я имею в виду. Если, конечно, ты честен и хвалишь меня искренне. Это правда. Да тебя травит за то, что ты красивая, и рядом с тобой толпы мальчиков. Еще, сэмпай». В целом, она сказала это насмешливо. Я подумал немного молча. «Так ты думаешь, Юки Нашита, цундеры?» — спросил я. Я проговорил быстро. «Как по мне, она, Ямато Надэсико, потому что старается изо всех сил. И это очень непросто». Ираха сунулась вперед, заглянула мне в глаза. «Ты правда так считаешь? Как и тебя, ее делают привлекательно именно ее недостатки. Хотя у тебя их меньше. На два, пожалуй. Да, Ираха, не делай этого с моими чувствами. Я знаю, что мне этого не достанется, но я так хочу тебя пощупать». «А, так ты хочешь посмотреть целиком?» «Понимаю. Нет, я хочу тебя пощупать. Блин, ну да, вроде того. Цельные, законченные произведения всегда лучше», — сказал я. «С людьми так не выйдет, но все равно хочется». «А, ну, а какой я архетип, по-твоему?» Я пожал плечами. «Большая Генки. Ха, я что, правда такая?» «Ну, я так думаю. Хотя ты взрослая, ты очень энергична, как по мне». «Да просто на твоем фоне кто угодно энергичный», — возмутилась Ираха. Затем задумалась и сказала мне: «Если бы это был Дейтсим, то я бы дала тебе 20 очков за такой ответ. Меня раздражает, что он настолько честный».